6. В поисках человека, которого, скорее всего, не существует. «Мне нужен телефон Альмы Меремински», — сказала я. «Меремински». «Какой район?» — спросила женщина на другом конце провода. «Я не знаю». Повисла пауза, и я услышала стук клавиш. Миша наблюдал за девушкой в бирюзовом купальнике, которая проезжала мимо на роликовых коньках. Голос в трубке что-то сказал. «Простите?» — переспросила я. «Я говорю, у меня есть А. Меремински на 147-й улице в Бронксе», — ответила женщина. «Диктую номер». Я быстро записала его на руке. Миша подошел и спросил. «Ну что? У тебя есть 25 центов?» — спросила я. Это было глупо, но я уже слишком далеко зашла. Миша удивленно приподнял брови и полез в карман шортов. «Я набрала номер, написанный у меня на ладони», — ответил мужчина. «Альма дома?» — поинтересовалась я. «Кто?» «Мне нужна Альма Меремински. У вас неверный номер». «Здесь нет никакой Альмы, только Арти», — ответил он и повесил трубку. Мы вернулись домой к Мише. Я зашла в ванную, которая пахла духами его сестры и была завешена посеревшим от стирки бельем Мишиного отца. Когда я вышла, Миша сидел у себя и читал книгу на русском. Рубашку он снял. Я ждала, сидя у него на кровати, пока он принимал душ и листала страницы с кириллицей. Я слышала шум воды и песню, которую он пел, но не могла разобрать слов. Я опустила голову на подушку и почувствовала его запах.